Глава шестая. Рыночные перспективы. Восприятие большинством трейдеров уровня риска, присущего той или иной торговой ситуации, обусловлено результатом предыдущих двух-трех сделок. Количество сделок зависит от индивидуальных особенностей психологии конкретного трейдера. Хорошие трейдеры избегают воздействия результата, негативного или позитивного, своих последних сделок. Как следствие, их восприятие риска свободно от личностной психологической переменной. Здесь мы имеем дело с огромным психологическим разрывом, который может создать у вас впечатление, будто самым лучшим трейдерам присущи некие особые качества сознания, которые объясняют этот разрыв. Но я уверяю вас, что это не так. Каждый трейдер из числа тех, с кем мне пришлось работать на протяжении последних 18 лет, должен был овладеть умением концентрировать сознание на потоке сиюмоментных возможностей. Это универсальная проблема, для преодоления которой необходимо разбираться как в вопросах функционирования сознания, так и в особенностях нашего социального воспитания. При том условии, что рассматриваемая трейдинговая проблема не носит сугубо индивидуальной, личностной окраски. Стабильным результатам трейдера могут препятствовать и иные факторы, имеющие отношение к самооценке. Однако сейчас мы обсудим наиболее важный структурный элемент, без которого успех в трейдинге немыслим. Принцип неопределенности. Если и существует некий секрет трейдинга, то состоит он в том, что ключевыми факторами успеха являются: во-первых, торговля без страха оказаться в ловушке чрезмерной самонадеянности. Во-вторых, восприятие того, что предлагается рынком в данный момент времени. В-третьих, предельная концентрация на потоке сиюминутных возможностей. В-четвертых, способность спонтанного, непосредственного входа в зону, сильная и непоколебимая вера в благоприятный характер будущего результата. Самые лучшие трейдеры развились до уровня, позволяющего им совершенно не сомневаться, не допуская при этом внутреннего конфликта, даже при условии осознания того, что может случиться все, что угодно. Про них не скажешь, что они просто подозревают потенциальную возможность развития событий в любом направлении и бессмысленно пустословят на эту тему. Их осознание текущей неопределенности, нейтральности, поставляемой рынком информации, настолько мощно, что спасает сознание от нежелательной ассоциации текущей ситуации и данных конкретных обстоятельств рынка с результатами недавних сделок. Избежав подобной ассоциации, они сохранят сознание от нереалистичных и косных идей касательно возможных сценариев развития рыночной ситуации. Вместо генерации нереалистичных ожиданий, которые обычно результируются в эмоциональную боль и финансовые потери, они овладели умением делать себя доступными для восприятия возможностей, предоставляемых рынком в каждый данный момент времени. Подобная открытость проясняет перспективу, позволяющую понять ограниченный, по сравнению с тем, что предлагает рынок, потенциал получаемой информации. Наши мозги не способны улавливать в автоматическом режиме все возможности, существующие на рынке в каждый данный момент времени. Приведенный в предыдущей главе пример мальчика и собаки прекрасно иллюстрирует механизм рефлексивного возвращения наших персональных версий истины. В трейдинге такого рода слепота восприятия случается сплошь и рядом. Мы не в состоянии в полной мере воспринять возможности рынка и двигаться в неблагоприятном для открытой нами позиции направлении, если мы боимся оказаться неправыми. Страх признать собственную неправоту приводит к тому, что мы хватаемся за любую информацию, свидетельствующую в пользу открытой позиции, и придаем ей слишком большое значение. Подобное имеет место даже при поступлении противоположного рода информации, указывающей на формирование рыночной тенденции, направление которого отнюдь не благоприятствует. Наличие четко выраженной тенденции на рынке обычно способствует распознаванию поведения рынка и считыванию сложившейся ситуации. Однако, Когда нас охватывает страх, тренд оказывается невидимым. Сложившаяся на рынке тенденция и возможность торговать в соответствии с ней остаются невидимыми, то есть невоспринимаемыми, до тех пор, пока открыта позиция. Следует добавить, что существует масса возможностей, которые мы пропускаем, поскольку не научились их распознавать. Вспомните о том, как в пятой главе мы обсуждали ваш первый ценовой график. То, чему мы еще не научились, будет оставаться невидимым для нас до тех пор, пока мы не раскроем сознание для процесса обмена энергией. Подход, используемый трейдером, учитывает как известное, так и неизвестное. Например, вы выстроили ментальную структуру, позволяющую идентифицировать набор переменных поведения рынка, которая указывает на момент времени для покупки или продажи. Это серьезное преимущество, нечто, чем вы овладели. В то же время неизвестно, каким образом будет развиваться модель ваших переменных величин. Подход, который помогает раскрыться, дает понимание собственных преимуществ, способных привести к успеху. Однако вы полностью принимаете факт невозможности предугадать результат конкретной сделки. Сознательно открываясь тому, что случится в ближайшем будущем, трейдер отказывается от автоматического мыслительного процесса, порождающего ложное знание о ходе развития событий. Взяв на вооружение такой подход, вы избавляете сознание от внутреннего противодействия, способного помешать идентификации торговых возможностей, которые предоставляет рынок. Ваше сознание открыто для обмена энергией. Не только открылись доселе неизвестные аспекты функционирования рынка, были также созданы ментальные кондиции, в высшей степени благоприятствующие входу в зону. Сутью нахождения в зоне является синхронизация вашего сознания и рынка. Как следствие, вы начинаете чувствовать намерения рынка так остро, как будто исчезает грань между вами и коллективным сознанием остальных участников рыночного процесса. Зона является мыслительным пространством, находясь в котором, вы не только считываете информацию коллективного сознания, но и находитесь в полной гармонии с ней. Возможно, сказанное звучит несколько странно, но стоит задуматься над тем, каким образом стаи птиц в небе или рыб в океане способны мгновенно изменять направление движения. Должно быть нечто, связывающее их воедино. Если возможен сценарий подобных синхронных действий людей, тогда неизбежно возникают моменты, когда информация от тех, с кем вы связаны, может перейти в ваше сознание. Трейдеры, переживающие такое включение в коллективное сознание рынка, способны предугадывать смену ценовой тенденции точно так же, как летящие в стае птицы одновременно разворачиваются в небе. Впрочем, наработка мыслительных кондиций, позволяющих добиться синхронизации своих действий с рынком, является задачей чрезвычайной сложности. На пути к ее решению необходимо преодолеть два ментальных препятствия. На первом из них мы подробно остановимся в этой главе, где речь идет о концентрации сознания на потоке сиюмоментных возможностей. Для того, чтобы добиться переживания синхронности, сознание должно быть открыто для истины рынка, для восприятия рынка под его углом зрения. Второе препятствие связано с разделением труда между двумя половинками головного мозга. Левое полушарие специализируется на рациональном мышлении, базирующемся на знании, которым мы уже обладаем. Специализацией правого полушария является креативное мышление. Благодаря нему мы способны испытывать вдохновение, интуитивные прозрения, предчувствия. Также правое полушарие одаряет нас знанием, которое невозможно объяснить с точки зрения рационального мышления. Если природа информации действительно креативна, ее невозможно постичь на рациональном уровне. Истинная креативность по определению несет в себе нечто, прежде не существовавшее. Между двумя вышеозначенными типами мышления существует внутренний конфликт, в котором рациональное, логическое начало обречено на победу, если мы не предпримем определенных действий, направленных на тренировку сознания, благодаря чему сможем воспринимать творческую информацию и, что крайне важно, доверять ей. Без такой тренировки нам будет сложно предпринимать действия, основанные на интуитивных озарениях, вдохновении и догадках. Любые соответствующие обстоятельствам действия требуют веры и ясного, четко выраженного намерения, которое позволит удержать концентрацию сознания и чувств. Если природа наших действий креативна, а рациональному мышлению недостает тренировки, которая позволила бы доверять источнику действий, наше рациональное мышление неизбежно затопит сознание конфликтующими друг с другом мыслями. Все эти мысли, безусловно, будут довольно основательными и разумными, поскольку проистекают из знания, которым мы уже обладаем на рациональном уровне. Однако они будут выталкивать нас из зоны или из какого-то иного креативного состояния сознания. Мало что может сравниться с разочарованием, постигающим нас, когда мы, распознав ход действия событий посредством интуитивного озарения, отказываемся следовать ему и упускаем прекрасную возможность, отговорив себя от активных действий. Понимаю, что вышесказанное звучит достаточно отвлеченно для применения на практической основе. Поэтому я постепенно, шаг за шагом, буду подводить вас к тому, чтобы полностью сфокусировать усилия на потоке сиюмоментных возможностей. Моя цель в том, чтобы вы, прочитав эту и следующую главы, пришли к пониманию невозможности достичь окончательного успеха в трейдинге без наработки твердой и непоколебимой веры в неопределенность, равно как и в нейтральность, рыночной информации. Первым шагом в направлении синхронизации сознания и рынка станет понимание и полное принятие психологических реалий торговли на рынке. Именно здесь возникает множество связанных с трейдингом фрустраций и разочарований, причины которых покрыты мраком неизвестности. Лишь небольшая часть людей из числа решивших стать трейдерами удосуживается задуматься над тем, что значит быть участником рынка. Большинство полагает, что для того, чтобы быть трейдером, достаточно стать хорошим аналитиком рынка. Как уже было замечено, нет ничего более далекого от истины. Хороший аналитик может внести свой вклад в успех торговли, выполняя при этом вспомогательную функцию. Но рыночная аналитика воистину не заслуживает излишнего внимания, ошибочно уделяемого ей трейдерами. Под поверхностью легко определяемых моделей рыночного поведения находятся специфические психологические характеристики. Именно особенности этих психологических характеристик определяют, каким должен быть человек, чтобы эффективно действовать в рыночной среде. Эффективные действия в среде, отличающиеся по своим характеристикам от всего, с чем нам приходилось иметь дело в прошлом, требуют внесения корректив и изменений в стиль мышления. Скажем, собравшись в путешествие в экзотическую страну с определенными целями и намерениями, вы первым делом постараетесь ознакомиться с местными традициями и обычаями. Это поможет определиться с тем, как следует вести себя в непривычной обстановке. Трейдеры часто игнорируют необходимость адаптации, без которой им не добиться успеха в торговле на рынке. Происходит это по двум причинам. Во-первых, для совершения прибыльной сделки не требуется никаких особых талантов и навыков. Большинство трейдеров лишь через годы потери страданий приходят к пониманию или признанию того, что, чтобы отхватить у рынка случайный кусок денег, психологическая стойкость и выдержанность намного важнее любых иных способностей. Во-вторых, для того, чтобы торговать, не обязательно отправляться за 3-9 земель. Единственное, в чем вы нуждаетесь, в доступе к телефонной линии и интернету. Не обязательно даже вскакивать с постели на рассвете. Даже трейдеры, торгующие из офиса, могут открыть или закрыть позиции, позвонив из дома брокеру по телефону. Поскольку мы обладаем возможностью доступа на рынок непосредственно из привычной для нас среды обитания, с которой сжились и чувствуем себя в ней достаточно комфортно, кажется, будто в плане адаптации трейдинг не требует каких-то особых усилий. Вероятно, в определенной степени вы уже знакомы со многими фундаментальными истинами, психологическими характеристиками относительно природы трейдинга. Тем не менее, Понимание неких принципов и концепций отнюдь неравнозначно их принятию и вере в них. При совершенном и истинном принятии некоего положения оно не вступает в конфликт с остальными составляющими нашей ментальной сферы. Веря, мы действуем, исходя из веры, как из естественной функции, и при этом нам не требуется никаких дополнительных усилий. Степень принятия напрямую зависит от того, насколько серьезен конфликт с иными составляющими ментальной сферы. Чем сильнее конфликт, тем в меньшей мере мы принимаем ту или иную идею или концепцию. Таким образом, совсем нетрудно понять, в силу каких причин так мало людей добивается успеха на поприще трейдинга. Подавляющее большинство просто не выполняет ментальную работу, необходимую для сглаживания конфликтов, вспыхивающих между тем, что они уже выучили и знают, с тем, что необходимо задействовать для достижения успеха в трейдинге. Прошлый опыт и устоявшиеся представления сопротивляются новым представлениям и концепциям. Для того, чтобы добиться свободного состояния сознания, которое идеально подходит для трейдинга, и успешно воспользоваться им в процессе работы, следует вначале тщательно поработать над преодолением всех этих конфликтов. Фундаментальная характеристика рынка. Ее проявления бесконечно разнообразны. Рынок способен на все, причем в любой момент времени. Вряд ли это утверждение станут оспаривать те, кому довелось наблюдать резкие и беспорядочные скачки цены. Проблема в том, что почти все трейдеры склонны считать эту особенность рынка чем-то само собой разумеющимся, что заставляет нас опять и опять совершать одни и те же фундаментальные трейдинговые ошибки. Суть в том, что если бы трейдеры действительно верили в непредсказуемость рынка, в то, что на нем все возможно в любой момент времени, то неудачников было бы намного меньше, чем тех, у кого на торговых счетах положительный баланс. Откуда нам известно, что на рынке может случиться все? Этот факт установить не так уж и трудно. Нужно лишь разделить рынок на составляющие и проанализировать процесс работы отдельных частей. Основной составляющей любого рынка следует считать работающих на нем трейдеров. Индивидуальный трейдер действует на цену в качестве движущей силы, приводит ее в движение, выставляя заявки на покупку или продажу. Почему трейдеры двигают цену вверх или вниз? Для ответа на этот вопрос надо разобраться с причинами, побуждающими людей торговать. Множество факторов заставляет их приходить на рынки. Мотивации трейдеров чрезвычайно разнообразны. Впрочем, нет нужды заниматься подробным рассмотрением всех причин, ведь все они в конечном итоге сводятся к одному желанию – делать деньги. Мы знаем это, поскольку трейдер способен лишь на два действия – продажу или покупку, и каждая сделка приносит лишь два результата – прибыль или убыток. Поэтому мы вправе предположить, что безотносительно побудительных причин трейдинга в сухом остатке мы имеем стремление всех и каждого участника рынка к прибыли. Существует лишь два варианта генерирования прибыли. Либо покупка внизу и продажа наверху, либо продажа наверху и покупка внизу. Допустив всеобщее стремление заработать деньги, мы приходим к выводу, что трейдер может гнать цену вверх только по одной причине. В расчете на то, что в ближайшем будущем сможет продать недавно купленное по более высокой цене. Обратное справедливо для трейдера, открывающего короткую позицию, который делает ставку на падение цены. Он верит в перспективу обратной покупки по устраивающей его более низкой цене. При взгляде на рынок как на функцию поведения цены, то есть если поведение цены является отображением действий трейдеров, можно будет сказать, что все ценовые движения, поведение рынка, отражают веру трейдеров в будущее. Выражаясь более конкретно, ценовое движение является функцией, отображением веры трейдеров в то, что есть минимальное и максимальное значение колебаний цены. Лежащая в основе поведения рынка динамика довольно проста. На любом рынке присутствуют три силы. Трейдеры, верящие в то, что цена достаточно низка, трейдеры, считающие ее высокой, и те, кто сидит и пока лишь размышляет о том, насколько низка или высока цена. Строго говоря, третья группа представляет собой потенциальную силу. Причины, по которым трейдеры считают цену слишком низкой или слишком высокой, абсолютно иррелевантны, потому что большинство торгующих на рынке ведут себя недисциплинированно, неорганизованно и действуют наугад. Поэтому вряд ли причины, побуждающие трейдеров к открытию позиций, помогут нам разобраться в происходящем. Тем не менее, понять происходящее не столь сложно, если помнить, что любое движение цены или отсутствие движения является функцией относительного баланса или дисбаланса двух движущих сил. Трейдеров, верящих в подъем цены, и трейдеров, верящих в то, что цена в скором будущем должна будет опуститься. Если две эти силы примерно равны, цена находится в стагнации, поскольку противодействие каждой из сторон поглощает усилия другой. При дисбалансе цена двигается в направлении, заданном более мощной силой, представленной трейдерами, чья уверенность в развитии событий более крепка. Теперь прошу вас задаться вопросом. Что может помешать практически любому развитию событий, если оставить в стороне установленные биржей ограничения ценовых движений? Ничто не остановит безудержный рост или падение цены, если трейдер готов действовать в соответствии со своей верой в возможный ценовой максимум или минимум. Диапазон поведения рынка в его коллективной форме ограничен исключительно экстремальными, предельными представлениями о максимуме и минимуме цены, которые имеются у каждого индивидуального участника рынка. Полагаю, смысл сказанного очевиден. Вследствие крайней вариабельности представленных на рынке в любой момент времени трейдерских убеждений и представлений о будущем развитии событий, буквально все представляется возможным. При рассмотрении рынка с этой точки зрения становится очевидным, что любой потенциальный трейдер, готовый к практическому выражению своих взглядов на будущее, становится одной из переменных величин рынка. На личностном уровне это означает, что для нейтрализации позитивного потенциала вашей сделки требуется всего-навсего один-другой трейдер, обитающий в любой точке мира. Иными словами, требуется наличие всего лишь одного трейдера для отрицания истинности вашей веры в то, что есть минимум или максимум цены. И все дела. Вот пример, иллюстрирующий это положение. Несколько лет назад ко мне обратился один трейдер, нуждающийся в помощи. Он был прекрасным аналитиком рынка, и скажу больше. Это был один из лучших аналитиков из числа тех, с кем мне довелось общаться. Однако после нескольких лет сплошных разочарований, в течение которых человек потерял не только все свои деньги, но и деньги других людей, в конце концов он созрел до признания, что как трейдер он оставляет желать лучшего. Побеседовав с ним, я пришел к выводу, что его успеху препятствует несколько серьезных психологических проблем. В первую очередь, его чрезвычайное высокомерие и всезнайство, исключающее саму возможность ментальной гибкости, без которой невозможна эффективная торговля. Не имеет значения, насколько он хорош как аналитик. Когда этот парень пришел ко мне, у него было так туго с деньгами, что он был готов обсуждать все, что угодно. Во-первых, я предложил ему вместо поисков очередного инвестора, деньги которого были бы неизбежно потеряны, заняться чем-то другим, в чем он силен. Ему был нужен стабильный доход, передышка, которая позволила бы ему разобраться со своими проблемами. Он воспользовался советом и довольно быстро нашел работу технического аналитика в крупной клиринговой компании в Чикаго. Почти отошедший отдел председатель совета директоров брокерской компании был старым трейдером. Почти 40 лет он проработал на площадке зерновых фьючерсов Чикагской биржи. Он не был искушен в техническом анализе, так как прекрасно обходился без него в своем трейдинге. Но времена меняются. Старый биржевой волк уже не торговал на площадке, и переход к электронной торговле давался ему с трудом. Поэтому он обратился к появившейся в компании новой звезде технического анализа с просьбой сидеть рядом во время торговой сессии и посвящать в премудрости этого вида анализа. Молодой сотрудник компании был рад случаю, который давал ему возможность продемонстрировать свои способности опытному и успешному трейдеру. Аналитик использовал разработанный Чарли Драммондом метод точки и линии – Point and Line. Помимо всего прочего, этот метод позволяет достаточно точно определять уровни поддержки и сопротивления. В один прекрасный день, когда они вдвоем наблюдали за рынком фьючерсов на соевые бобы, аналитик вычертил на графике главные точки поддержки и сопротивления. В этот момент цена находилась между двумя этими точками. Объясняя старому волку трейдинга значение этих точек, технический аналитик нетерпящим возражений тоном заявил, что после поднятия к сопротивлению цена остановится и развернется вниз. А если же цена опустится к поддержке, то обязательно развернется и пойдет вверх. Кроме этого, согласно расчетам аналитика, в случае спуска цены к уровню поддержки он окажется также ценовым минимумом торговой сессии. Они сидели за компьютером и наблюдали, как цена на рынке фьючерсов на соевые бобы медленно скользит вниз к поддержке, которая, по мнению аналитика, должна была оказаться нижней точкой дня. Когда цена оказалась на ней, председатель взглянул на аналитика и сказал: «Кажется, здесь рынок должен остановиться и начать подъем». Аналитик энергично закивал головой: «Безусловно, это и есть дневной минимум». «Черта с два!» — резко возразил старый трейдер. «Смотри внимательно». Он снял трубку телефона, позвонил одному из брокеров, работавшему с заказами на соевые фьючерсы, и приказал продать 2 миллиона бушелей бобов по рыночной цене. Секунд через 30 после выставления заказа рыночная цена на соевые бобы упала на 10 центов за бушель. Председатель повернулся к аналитику, у которого лицо было перекошено от ужаса, и спросил: «И где теперь, по-твоему, остановится рынок? Если у меня получилось, то получится и у других». Смысл в том, что с точки зрения стороннего наблюдателя за ценой на рынке в любой момент времени возможно абсолютно все. Причем это все может проделать всего один трейдер. Такова жестокая реальность трейдинга, где лишь самые лучшие трейдеры способны успешно торговать на рынке и принимать происходящее без внутреннего конфликта. Откуда мне это известно? Потому что лишь самые лучшие трейдеры постоянно рассчитывают риски перед входом в рынок. Самые лучшие трейдеры без колебаний закрывают убыточные позиции в тот момент, как только рынок дает им понять, что сделка не работает. И только самые лучшие трейдеры имеют четко наработанный метод фиксирования прибыли, которым и пользуются неукоснительно при благоприятном изменении цены. Отказ от расчета рисков перед открытием позиции, отказ от современного закрытия убыточных позиций, отказ от современного снятия прибыли – вот три наиболее распространенные ошибки из тех, что сплошь и рядом совершаются трейдерами. Только самые лучшие трейдеры способны устранить их из своего трейдинга. На каком-то этапе карьеры они пришли к выводу, что в любое мгновение на рынке может произойти все, что угодно, после чего и стали считаться с тем, чего не знают, но что может произойти в любой момент. Помните, что цена приводится в движение только двумя силами. Трейдерами, полагающими, что цена будет идти вверх, и трейдерами, считающими, что цена будет опускаться. Всегда можно понять, кто на данный момент времени имеет преимущество. Для этого надо сравнить текущую цену с предыдущей. Четко распознаваемая модель имеет шансы на повторение. А если модель ценового поведения повторяется, мы получаем своего рода указания на направление движения. В этом заключается наше преимущество. Это то, что мы знаем. В то же время есть масса такого, чего мы не знаем и не узнаем никогда, если не научимся разбираться в чужих намерениях. Например, известно ли нам, сколько трейдеров находятся в режиме ожидания и раздумывают о входе в рынок? Известно ли нам число трейдеров, собирающихся покупать или продавать, и каким именно количеством бумаг они будут оперировать? А как насчет числа трейдеров, чьи действия уже нашли отражение в текущем движении цены? Возможно, кто-то из тех, кто сидит у терминалов с открытыми позициями, поджидает момента для разворота, чтобы закрыть свои позиции и открыть новые, но уже в противоположном направлении. Поступи они так, как долго им придется держать новые позиции открытыми? И как поведут себя трейдеры после закрытия позиций? И как долго они будут находиться вне рынка? Все это постоянные, неизвестные, вечные, скрытые переменные, которые всегда присутствуют на любом рынке. Всегда. Самые лучшие трейдеры не ведут себя подобно страусам, не зарывают голову в песок, делая вид, что этих скрытых переменных не существует в природе, равно как они пытаются рационализировать их посредством разного рода методов рыночного анализа. Напротив, самые лучшие трейдеры учитывают все эти переменные, принимают их во внимание при разработке своих торговых планов. В случае с типичным трейдером происходит прямо противоположное. Перспектива его трейдинга совершенно игнорирует все, чего он не может видеть и слышать, и все, находящееся вне пределов досягаемости его органов чувств, для него просто не существует. А как еще можно объяснить его поведение? Если трейдер действительно верит в существование скрытых переменных, которым присущ потенциал воздействия на цену в любой момент времени, то он неизбежно должен будет прийти к мысли о неопределенности результата любой сделки. А если каждая сделка может результироваться во что угодно, каким образом тогда он сумеет оправдаться, хотя бы перед самим собой, за нежелание калькулировать риски перед входом в рынок, ограничивать убытки и вовремя не закрывать прибыльные сделки? Не будет преувеличением сказать, что тот, кто отказывается следовать этим трем фундаментальным принципам торговли на рынке, совершает акт финансового и эмоционального суицида. Поскольку большинство трейдеров не следуют вышеозначенным принципам, вправе ли мы предположить деструктивный характер их глубинной мотивации? Неужели все эти люди подсознательно стремятся разрушить свои жизни? Такое определенно возможно. Но я считаю, что лишь ничтожный процент трейдеров сознательно или подсознательно стремится избавиться от денег или навредить себе тем или иным способом. Итак, если финансовое самоубийство не является превалирующей причиной, что заставляет людей отказываться от совершенно разумных действий в пользу тех, которые неизбежно влекут за собой тяжелые последствия? Ответ прост и банален. Типичный трейдер – не рассчитывает риски, не выходит из убыточных позиций и не закрывает вовремя прибыльные позиции, потому что не верит в необходимость этих действий. Такое неверие имеет своей единственной причиной убеждение трейдера в том, что ему известен ход будущего развития событий, и такое убеждение основывается на его восприятии происходящего в данный момент времени. Если трейдеру все уже известно заранее, к чему следовать каким-то правилам? Вера, допущение того, что он все знает, оказывается причиной буквально всех торговых ошибок, за исключением случаев, когда трейдер не верит в то, что заслуживает того, чтобы заработать деньги. Наши убеждения относительно истины и реальности являются мощными внутренними силами. Они контролируют все аспекты взаимодействия с рынком, от наших восприятий, интерпретаций, решений, действий, ожиданий до наших чувств, порождаемых результатами трейдинга. Чрезвычайно сложно действовать наперекор тому, что мы считаем истинным. В некоторых случаях, в зависимости от силы убеждения, почти невозможно совершать поступки, противоречащие верованию. Типичный трейдер далек от понимания необходимости наработки внутреннего механизма в форме неких мощных представлений, который поспособствует восприятию рынка с точки зрения все большего осознания его природы и особенностей функционирования, а также побуждает трейдера на действия, всегда соответствующие характеру ценовых движений. Наиболее эффективное и функциональное из всех трейдерских убеждений, которые он может иметь, это вера в то, что все может случиться. Не говоря уже о том, что оно соответствует истине и послужит солидным фундаментом для выстраивания системы иных полезных представлений и правил поведения на рынке, без которых нельзя представить успешного трейдера. Отсутствие этого убеждения неизбежно ведет к тому, что сознание трейдера заставляет его уклоняться, блокировать или посредством рационализирования избавляться от какой-либо информации, указывающей на вероятность ценовых достижений, не укладывающихся в сложившееся представление о возможном. Если он верит в то, что возможно все, сознанию нет нужды блокировать нежелательную информацию. Возможно все. И вера в это играет роль экспансивной силы в процессе восприятия рыночных событий, вследствие чего трейдер оказывается восприимчивым к ранее невоспринимаемой информации. По существу, его сознание раскрывается для восприятия новых возможностей, новых перспектив рынка. Важнее всего то, что усвоение представления о базовой характеристике рынка приучает сознание мыслить категориями вероятностей. Глава 7.